Всякий раз, когда мы ждем, пока очередной идиот выпрыгнет из окна на 12-м этаже, я вижу в толпе одних и тех же любопытствующих ребят. Ей-богу, полгорода уже обо всем знает. Ограждение удерживало любопытных в 40 ярдах от упаковки. Я полагал, что ярдов следовало бы отсчитать много больше, однако эта часть шоу готовилась не под моим руководством. Группа мужчин закончила укладывать на бетонных ступеньках доски размером 12 на 2 дюйма, и грузовик, предназначенный для уничтожения бомбы, вполз по импровизированной рампе в просторное помещение вокзала, отнюдь не радующее глаз сооружений стальной сетки щитов, снабженное высокими бортами, способными отразить взрывную волну внутрь кузова, где она не сумеет наделать вреда.